Глава 17. Я прислушивалась тщетно, до моих ушей доносилось только неясное бормотание. Я в сердцах отругала себя за глухоту, уверенная, что незнакомцы в комбинезонах говорили о чем-то важном. И все же за ними я не пошла. Береженого, яйцекота, дикобарсом не слопать. Когда мужчины скрылись за очередным поворотом, я прокралась обратно к светящейся панели. Меня разбирало любопытство. Подумать только, светится эта штуковина и светится моя рука. Что вообще может быть общего у меня с куском пластика? Я поднесла ладонь к панели, не решаясь прикоснуться. И внезапно ощутила притяжение. Словно тысячу ниточек из-под моей кожи подтянуло к этой непонятной лампе. Та разгорелась ярче, вспыхнула, но только на мгновение, пока я не разозлилась и не потянула ниточки обратно. Чтобы какая-то пластиковая ерунда сожрала мои разряды? Фиг вам! Я нахмурилась и представила, что тяну энергию со всей мочи к себе. Под пластиком что-то щелкнуло несколько раз, зашипело, и лампа потухла. Колкой горячей лавой свет ринулся в меня. Я зажмурилась от страха, согнулась в три погибели и закашлялась, ощущая раздирающую боль в горле и груди. Но скоро боль схлынула, сменившись невероятным приливом сил. Распахнув веки, я обнаружила, что свечение льется уже не только из моей ладони, но и из всей руки, из плеча и даже груди. Перед глазами пространство сверкало белыми пятнами. Я сама, пуще любой лампы, освещала коридор, дрожа от покалывания миллионов иголочек в теле. Рассматривая излучающие голубой свет кисти, я не верила своим глазам. «Как это вышло? Что же, теперь я буду ходить, как праздничный факел? Не хочу!» Повинуясь моему желанию, свечение прекратилось, и я погрузилась в темноту пещерного лабиринта. Однако ощущение кипящей лавы внутри не пропало. «Гром мне в ребра! А если захочу вернуть?» Моя кожа вспыхнула голубым сиянием, которая вырывалась наружу из каждой поры. «Вот это подарочек! Спасибо, духи!» Некоторое время я стояла и глупо игралась, включая и выключая свет, ощущая эйфорию силы и полную безнаказанность. Хотелось проверить, на что я способна, шарахнув по какой-нибудь твари. Пожалуй, встреть я сейчас одного из тех шипастых львов поджарила бы, как ящерку. «Что за нах?» Послышалось изумленное откуда-то сзади. Я мгновенно затушила свечение и обернулась. Накликала! Метрах в 50 от меня стоял щуплый парень в странной одежде с красными, синими и желтыми светящимися пластинками по серебристому комбинезону. Он щурился, глядя в темноту и пытаясь достать меня тонким лучом света. Рядом появился другой, толстый, как нарожавшая пару дюжин детей старуха. «Чё орёшь?» Я скользнула за угол. Два луча ощупывали вытесанные в скале стены и потухшую панель. «Да я какой-то хердобол только что видел. Типа девчонка светится. Вон там, у стены». «Там фак», — ответил второй. «Он ли люминус гикнулся?» «Слушай, ну зуб даю, видел». «Это от страха, что тебя заслали в этот Bloody Hell. Пошли лучше фигачить систему. Time is out. Не успеем, тоже светиться начнешь. Потому что этот мазифакер Паул так нагнет, что сам станешь недоделанным глоссом». Щуплый помолчал, потом произнес. «Ладно. А если она все-таки там? Вдруг не только люминус, но и Дарвейн накрылся». Кружок света снова метнулся по стене. «Вряд ли, но даже если так, хай с ней сейферы разбираются», — буркнул толстый. «Это не наша фича». «Сколько их тут?» — удивилась я. «Те двое, теперь эти, говорившие на каком-то дурацком языке. Кто они? Ясно, что не глоссы. Где я? Ой, а вдруг это те самые ритуальные пещеры? Судя по комбинезонам, все четверо должны были быть из жрецов. Странно, а я считала, что жрецов в дикторате можно по пальцам пересчитать». Я выглянула из-за угла и увидела удаляющиеся серебристые спины. Если от первых, кого я встретила, я бы держалась подальше, то эта парочка была низкорослой и хлипкой, будто они и не мужчины вовсе, а существа непонятной бесполой расы, даже голоса какие-то. Колючие шарики скрытого света перекатывались в ладонях. Во мне копилась сила. Зачем бежать дальше, если можно выяснить, что за секреты хранят жрецы? Я стиснула зубы, чувствуя нарастающее возмущение и решимость. Сколько можно позволять кучке шакалов играть моей судьбой? В конце концов, именно жрецы ставили всем подряд проклятые сережки и следили за мной с рождения. Именно жрецы, как сказал Эдер, заправляют шлюзами. Возможно, это они их и сделали. Ведь говорил же прадед, что когда-то через степи текла река, сама по себе текла, без всяких каналов. И это они, жрецы, устроили так, чтобы один клан присмыкался перед другим. Именно жрецы придумали, чтобы за воду платили дань девушками. И именно Акху, тоже из жрецов, объявил меня проклятой, заставил отвернуться от меня всех, кто был мне дорог. Я поиграла напряженными, наполненными сгустками жара пальцами, зло сощурилась. Захотелось хотя бы по одному жрецу жахнуть так, чтобы запах его собственных поджаренных ягодиц гнал гада до самого разлома. Серебристые комбинезоны свернули за угол. Я шагнула за ними. Духи наградили меня даром, возможно, потому что им самим осточертели обнаглевшие слуги. Эдер прислонился лбом к холодным решеткам. Духи, не духи, какие-то высшие силы или все бесы вместе взятые точно решили его доконать. Сначала Лиссандра, потом весь мир сошел с ума. Утром еще уважаемый начальник стражи, наследник Командо, к вечеру приговоренный к смерти, оплеванный толпой предатель. Отец, отвернувшийся в один момент, потому что, как выяснилось, и не отец вовсе. А кто вообще его отец? Как он выглядел? Что делал? Черт! Эдер перевел дух. У него есть мать. Живая. Не наложница. Глоска, пришедшая вдруг спасать его, рискуя жизнью. Черт побери этих женщин. Их не понять никогда. Ведь еще неделю назад Инесса удостаивала его лишь вежливого кивка. Может, чуть более любезного, чем другим. Напрягал он память. Если что и было, он списывал все на свое положение. Инесса видела его из года в год, молчала и улыбалась. Может, не все ее ласковые улыбки были фальшивыми. В спине свело мышцу, а потом по коже побежали мурашки. Выходит, он сам, как и Тим, с рождения был вне закона. Смешно уже он выглядел в глазах Командо, рьяно защищая писанный жрецами порядок. Зато ясно, почему отец всегда был суров с ним. Не возился, как с младшими. А он, дурак, выслуживался. Старался угодить, оправдать доверие. Поступал через силу, из кожи вон лез. Отец. Эдер сжал кулаки. Смешно. Смешно теперь было и то, что он строил планы, как перестраивать государство, когда настанет его черед править. Школы задумывал, академию для особо умных. Мастерскую конструкционную, новые правила для воинов, снос руин. До слез смешно. Команду всегда был против новшеств. Однако успешно пользовался рвением старшего, ожидая удобного случая его свалить. И свалил. Срезал на скаку, как чучело, набитое соломой. «Не рановато ли?» — спросил себе Эдер. «Марк еще мелкий со стражами управляться». А Команда за последние годы успела разлениться, чтобы самому за всем следить. И вдруг из памяти выскочила словно живая картинка из сферы жреца воспоминания. «Люди слишком много говорят о моей силе и могут перестать верить в твою. Надо им доказать, что ты силен». «Кретин! Сам же сказал это Командо!» Никто за язык не дергал. Думал поддержать отца. Но Оксандр только складывал камни за пазуху. Вот и выбрал момент показать людям, насколько силен, насколько верен закону, мол, даже сына готов отдать на заклание, словно равный плебсу. Удачный момент, кстати. Нет ничего более символичного, чем принести в период суши столь значимую жертву духу огня. О, как возвысит она его в глазах народа!» – злился Эйдер. «А потом, вдохновленные идеей истинного закона, мужики будут искать нарушителей даже среди своих. И стражей не нужно. Выходит, команда собирался заколоть двух дикобарсов одним копьем. Хитро. Затем лишь исключением, что он, Эдер, неизвестно чей сын, не привык считать себя разменной монетой». Гигант ударил кулаком по решетке. «Эд!» – громкий шепот Тима вырвал его из размышлений. «Камеры! Они все видели. Те, кто следят, видели, что сделала Инесса». «Черт!» – рыкнул гигант и, тщетно надеясь, что прошло слишком мало времени, что она еще во дворе, заорал громоподобным басом. «Инесса! Инесса! Вернись! Я передумал!» Петли скрипнули. Мелькнул свет факела в открытой створке, и Михал зло расхохотался, даже не показывая носа. «Расскажешь все дикобарсам на стадионе, козел!» «Ты еще пожалеешь!» – проскрежетал зубами Эдер в захлопнувшуюся дверь. «Эд!» – Тим тронул его за плечо и приложил палец к губам. Гигант обернулся. Друг высыпал на ладонь содержимое пакетиков. Тупым концом лезвия Эдер разделил обе кучки на ровные части и засыпал свою в пересохший рот. Сухая трава облепила небо, застряла в горле. Гигант закашлялся. Сквозь слезы проглотил горькую гадость. Тим проделал то же самое. Уже привыкшие к темноте, они бросились к замку, но мутант сразу же оттеснил друга. «Не мешайся!» Эдер отстранился, дернул свисавший из штанин кусок располосованной майки и обмотал лезвие, чтобы удобно было держать. Тим долго возился, но на все предложения помочь нервно шикал. Впрочем, стоило ему пустить в ход щупальца, и вскоре на лице мутанта появилась хитрая улыбка. Что-то щелкнуло. Душка висячего замка поддалась. «Я всегда говорил, что у тебя на каждом щупальце по глазу имеется», сказал Эдер, осторожно открывая решетчатую дверцу. «Повышенная тактильная чувствительность, не более того», довольно подмигнул Тим. «И, кстати, Инесса не соврала». «Да, я как новенький». «Хорошая вещь, Дракс. Особенно те, от которых мы ржали с тобой часа три в прошлый раз», хмыкнул Тим. «Если меня схватят, беги к плато. Придерживайся леса справа. Обходи озеро поверху. Потом в проход под скалой. Там и не понять, что он есть. Но над ним прямо из скалы торчат ржавые балки. Ориентируйся на них. Дальше. Помнишь, где махина торчала над ущельем? Там я лису оставил. Но там и львы, наверное. Поэтому держись реки. Эти твари в воду не сунутся. Огня они тоже боятся», — серьезно сказал Эдер. «В общем, по ситуации». «Мы же вместе, Эд, я с тобой», — испуганно пробормотал Тим. «Посмотрим. Лезвием пыряй каждого, это просто. Силой только. Как жилы в мясе режешь. А свои замашки, миру мир, пошли в задницу. Помни, тебя тут никто не пожалеет». Тим закивал, расширяя глаза. «Теперь за мной. Смотри в оба», — приказал Эдер. И на его лице застыла жестокая маска воина. «Эй, Михал, одна просьба, пожалуйста! Мы же были товарищами!» — крикнул он умоляющим тоном и неслышно скользнул к выходу. Дверь приоткрылась, и озверевшая рожа нового начальника стражи показалась в проеме. Его язвительные слова застряли в глотке, по которой мгновенно полоснул лезвием Эдер. Фонтаном брызнула кровь. Гигант одним движением вырвал язык через разрезанную плоть и бросил его под ноги. «Теперь сам говори с дикобарсами на том свете», — рыкнул Эдер и переступил бьющееся в судорогах тело стражи, заливающее кровью пол. Тим с обезумевшим от ужаса взглядом бросился за другом. Эдер шел уверенно и совершенно бесшумно. Тим торопился за ним, переступая через глухо падающие тела то на одном углу коридора, то на другом. Лишь один раз обернувшись, гигант со страшным лицом бросил другу копье. Сам он уже отобрал у кого-то меч и нормальный боевой кинжал. Когда они вышли из участка, в освещенный уличными факелами и лунным светом двор, с меча беглеца капала на песок густая темная кровь. Эдер моментально оглушил часового и с ненавистью взглянул на опустевшие столбы. Парни повернули к воротам, но им под ноги метнулась худющая фигурка. «Эдер!» – шепотом крикнул мальчишеский голос. Гигант едва успел отвести в сторону меч, возвращаясь в себя из состояния боевой машины. «Черт, Тоха!» «Я так и знал, что вы...» Эдер не дал пацану договорить. Зажал рот и в два счета достал из уха сережку. Раздавил ее ботинком и только потом отпустил ошарашенного мальчишку, тыкая пальцем в испорченный прибор. «С этим надо осторожно. Это камера слежения». «Знаю. Я прятался. Я слышал. Я вам верю», — пробормотал Тоха. «Они неправду говорили». «Да», — опешил Эдер. «У ворот кто-то есть», — встрял Тим. Тоха вытаращился на щупальца мутанта, но тут же опомнился и поманил за собой. «Под воротами, и за ними целый отряд. Охраняют. А тут лаз. Ну, пошли!» Тим и Эдер изумленно переглянулись и помчались вслед за мальчуганом по нехоженным кушерям за зданием участка. Тоха ткнул пальцем в прикрытый громадными лопухами лаз под забором. «Сюда!» Эдер пропустил спутников вперед, а сам застрял в дыре из-за широких плеч. Пришлось поднатужиться, чтобы выкарабкаться на темную улицу, прихватив с собой огромный ком земли. Тоха помахал рукой и повел их мусорными задворками, вонючими и заваленными обломками обрушенных стен. Он остановился на углу перекошенного дома и махнул рукой в темноту. «Там, а тропинка в лес! Бегите!» Эдер опустил руку на плечо пацана и повернул его к себе. «Почему, Тоха? Я же верзила злобный! С мечом!» Мальчишка шмыгнул носом. «Ну, вы это... злой, но добрый!» Пожал он плечами. «Маму мою не наказали, а могли бы!» «Я знаю. Я понял. И других мам. И меня. И папу мне нового дали. Вы настоящий». «Спасибо, Тоха. Это ты настоящий». Растрогался Эдер и протянул мальчишке руку, которую тот пожал с гордостью. Тим положил ладони на другое плечо мальчишки и добавил. «Спасибо, мальчик. И помни, если тебе новую серьгу дадут, а не дадут, вынимай ее, когда делаешь что-то не для чужих глаз. И другим расскажи, кому можно, чтобы не попасть в неприятности». «Ага, я маме скажу, сейчас побегу к ней. Ляпис напился с горя, ну, из-за вас. Распереживался, что жуть, до утра продрыхнет». «Тоха», — сказал Эдер, чувствуя, как усиленно забилось сердце. «Окажи мне еще одну услугу. Скажи о Сергее Нессе, старшей общего дома. Ей первой. Но как-нибудь тайно уж постарайся, не прокались». «Скажу!» — с готовностью кивнул Тоха. «Со спины зайду и на ушко!» «Хорошо, только поторопись, чтобы ее вместо меня завтра на стадион не выпустили. Она и сама поймет, что делать. Она умная». «Ага!» — удивленно вытаращился на Эдера Тоха. «Передам!» «А если про меня спрашивать будут, скажешь, что я на тебя напал, сережку отнял, ну и...» «Да я и сам совру», — хмыкнул пацан. «Не привыкать». «Ладно, только будь осторожен, не попадись», — волнуясь, потребовал Эдер и добавил мрачно. «А мне кое с кем надо разобраться». Наполненная праведным гневом, я шагала по узкому коридору, приглушив собственный свет. Жгучие сгустки во мне бурлили, будоражили и без того дрожащие от напряжения тело. «Ага, вот они!» Я увидела ярко освещенный участок коридора и вход в какое-то помещение. Бросилась вперед, но, оказавшись под аркой, наткнулась на невидимую преграду. Меня окатило мощной волной. Показалось, будто скрежещут стекла, а металл. Завывают ураганы, бьет по телу жесткая крупа. Это длилось всего секунду, и меня отбросило назад. Я ударилась о стену и упала. Стало так жутко и больно, что волосы на голове зашевелились. Что за ерунда? Вроде ни стены, ни дверей, ни жрецов. С трудом преодолев ужас, я вернулась и осторожно выставила вперед руки. Они не уперлись ни во что ощутимое. Однако ноги сами отнесли меня на несколько шагов назад. Сердце гулко билось, волосы прилипли к мигом вспотевшему лбу. «Может, лучше драпануть отсюда, пока жива?» «Погоди!» – остановила я себя. Отдышавшись, собралась с духом и ринулась к проходу, пытаясь прорваться. Едва достигла каменной арки, в голове снова невыносимо загудело, словно она вот-вот взорвется. Я упала, зажимая уши. Жесткая, невидимая крупа опять ударила по телу. Извиваясь от боли и страха, я отползла в темноту. Звук стал тише, и я смогла подняться. Когда нетвердой походкой, словно пьяница после попойки, я отковыляла подальше, омерзительный звук в ушах исчез совсем и в голове перестало ломить. Я оперлась о стену, глядя на светлое пятно впереди. Снова жреческие выходки. Кто знает, что за ловушки ждут меня здесь? Может, это самое приятное из них? Оторопь накрыла тяжелым мешком голову и плечи, свела мышцы. Все живое, что было во мне, настаивало. «Беги отсюда!» Однако внутренний голос упрямо требовал выяснить, что же прячут жрецы. И ведь они прячут что-то. То, что надо охранять с помощью такой сильной магии. Или что это вообще было? Тим наверняка назвал бы это технологиями. А как по мне, так колдовство в чистом виде. Встряхнув головой, я нахмурилась и начала размышлять о жрецах. Зачем они следят за нами? Только ли для порядка? Охотник, к примеру, выслеживает жертву, чтобы убить ее. А жрецы следят за всеми, чтобы потом убить, когда пользы не будет? Интересно, а какая им польза от людей из кланов? Наверняка есть какая-то. Если я понимаю верно, значит, жрецы могут решить, кого им уничтожить из глоссов, из других кланов. А если захотят убить мою маму, братьев, отца, Шеску? Могут же. Вполне себе могут. Я разозлилась. Нет, я так просто не сдамся. Гром мне в ребра. Я выясню, что за игру они ведут. И вдруг меня осенило. Уж не это ли место убогие в комбинезонах называли странным словом «дорвей»? Они ведь боялись, что он может сломаться, как та панель. И если это жуткая преграда Дорвей, значит, его можно сломать. Но как? Попробую проверенный способ. Приблизившись так, чтобы снова в ушах не появился тот жуткий звук, я пустила в проход разряды. Несколько световых пучков пролетело сквозь, ударилось в серую стену и оставило сжженные пятна. Завоняло горелым пластиком. Я повторила эксперимент. Пятен стало больше, вонь противнее. «Ага», — почесала я затылок. «Ясно одно. Электричеству колдовство жрецов не помеха. Жаль, что я не могу превратиться в один сплошной разряд. Но как же сломать эту ерунду?» Потирая подбородок, я отошла на пару метров. Затем присела на корточки и задумалась. «Эх, как же не хватает тут Тима с его умной головой!» Время шло, а выхода не находилось. Напомнила себе голодным урчанием желудок. Но я сдаваться не привыкла. Если ничего не придумаю, притаюсь здесь и стану выжидать, пока кто-нибудь из гадов не решит выйти наружу. Поджарю его по эту сторону от прохода и заставлю провести меня внутрь. Думаю, те хлюпики с приставленным к горлу кинжалом уберут свои чертовы преграды, особенно если через клинок слегка разряд пустить. Что ж, мне торопиться некуда. Не знаю, сколько прошло времени, когда я решила выбрать более удобное место для засады. Я обвела глазами неровные каменные стены, и вдруг мой взгляд зацепился за едва заметный бело-голубой отсвет. Он сочился из-под камня слева, на расстоянии более метра от прохода. Я бросилась туда, и в скалистом углублении обнаружила светлячок над металлической пластиной. Догадаться, что это, было несложно. Если у них двери странные, то замки к этим дверям должны быть еще более странными. Я с опаской приложила к пластине ладонь. Ничего не произошло. Из двух вариантов – втянуть энергию маячка или ударить разрядом – я выбрала последнее. Искры щедро посыпались на землю, кожу обожгло жаром, во рту стало противно от привкуса железа. Но ура! В камне что-то затрещало. Тихо и быстро, словно огонь, пробежал по сухой соломе. Я закусила губу и послала разряд сильнее. Усилился и треск. Маячок моргнул несколько раз красным и погас. Боковым зрением я увидела, как что-то сверкнуло за преградой. С замирающим сердцем отвела руку и приблизилась к нему. Опять услышать душераздирающий скрежет и умирать от неведомого страха не было никакого желания. Но я шагнула под арку. Было тихо. Медленно, с опаской, я продвинулась еще. И еще, и еще. И в два счета оказалась у серого пластика с выжженными пятнами. Победа! Жрецы, конечно, умные, но и у меня в голове не жуки ползают. Я усилила ощущение потоков в ладони и сунулась в помещение слева. Увы, здесь никого не было. Лишь аккуратно разложенные комбинезоны на полках с табличками, какие-то странные, новенькие, совсем на вид коробочки, масса вещей, упакованных в пластиковые пакеты, тюбики, бутылки, наполненные прозрачной и коричневой жидкостью. Всю стену справа занимала серебристая дверь. Дернула ручку на себя, не поддалась. Пнула ее по торцу. Дверь щелкнула и отъехала, словно на колесиках. На меня пахнуло холодом. Мои глаза расширились при виде огромных запасов всевозможной снеди. Жестяные банки, цветные коробки, запаянное в пластик мясо, даже яйца, зависшие ровными рядами в странных прозрачных упаковках. «Обжираются, сволочи!» Я разорвала короб с нарисованными сверху лепешечками и рассовала круглые хрустяшки по карманам штанов. Успею еще поесть. Ясно одно. Теперь я точно не умру с голоду. Если не найду выход через разлом, поселюсь здесь. Их дурацкие дорвеи мне больше не страшны. Я и новые сломаю. А вот еды здесь на годы хватит. Внезапно я ощутила, как после посещения ледяной комнаты жар во мне начал угасать. Что ж, я знаю, как его пополнить. Прикоснувшись к узкой пластиковой панели у входа, которую те чудаки называли «люминус», я втянула в себя энергию. Лампа зашипела и выключилась. А я с новой силой в раскаленных ладонях выскользнула из жреческих запасников. Передо мной тянулся серый коридор со множеством отблескивающих сталью дверей. Неплохо они врылись в пещеру. Целый лабиринт построили. «Что ж, я покажу, на что способна помеченная!» Зло усмехнулась я и выпустила из кончиков пальцев сноп искр на пол. Оставалось только найти этих уродов. Тим бежал за Эдером, то и дело спотыкаясь о корни деревьев, запутываясь ступнями в траве, цепляясь руками и щупальцами за все подряд. Мешало и копье, которое мутант не знал, куда деть. Страх подстегивал его, заставлял подниматься и нагонять в жуткой темноте друга. Тот практически не оглядывался. Ему были нипочем эти бесконечные кочки и камни на тропе. Эдер будто чувствовал их. А Тим, задыхаясь от непривычки, нет-нет, добросал взгляд через плечо, опасаясь погони. Отставал и догонял, слушая, как бешено стучит в ушах кровь. Скоро за спиной сошлись деревья и валуны, все слилось в единую фиолетово-синюю массу, и даже крошечных огней мегаполиса было теперь не разглядеть. «Эд!» — наконец не выдержал Тим. «Эд!» — гигант притормозил и напряженно посмотрел на него. Парень опять согнулся при виде ожесточенного лица друга, готового в любой момент рубить с плеча. Не попасть бы под горячую руку. «Ну!» — буркнул Эдер. «С кем ты разбираться собрался? Я думал, мы за Лисой пойдем». Глотая воздух и придерживаясь за правый бок, проговорил Тим. Эдер перехватил рукоятку меча. «Жреческий гадюшник! Рыба гниет с головы! Мой народ уже пропитался тухлятиной! Хватит! Это не твой народ!» Гигант молча резанул взглядом подругу так, что тому стало не по себе. Но Тим не сдался. «Ведь они с радостью сожгли бы тебя! Уже сегодня! Поймают, так и сделают!» На скулах Эдера заиграли желваки. Так же, как у его мнимого отца днем. Он сузил глаза и сказал. «Во мне тоже течет кровь первого командо. И если нынешний глава предал своих людей ради какой-то хитрой швали, я его заменю. Имею право. Оксандр не зря меня боялся». «Стоп, стоп, стоп!» — поднял ладони Тим. «Ты что, будешь сражаться один против целой армии?» «Буду. Это в тебе драксы, говорят. Скоро выветрится, и что?» — шепотом закричал Тим. «Ты же свалишься где-нибудь перед чертовой сотней стражей!» «Ты плохо меня знаешь», — перебил Эдер. Но, Эд, я смогу обойти посты, пока не рассвело, проникну в дом на озере. Разберусь с Паулом, с Верховным, и все. Ты бредишь, Эд, ты ранен. На столбе висел полдня. У тебя же силы на исходе. А жрец? Я ему кишки из пупка выдерну и на уши намотаю. Уж поверь, заставлю эту носатую падаль рассказать людям правду. Обо всем и всем. Тим не знал, как остановить друга. Эдер шагнул к скалам и добавил. «Можешь не ходить со мной. Дойдем до развилки, решишь сам». «Алиса!» – в отчаянии кинул Тим. Эдер остановился и стал еще мрачнее. Хотя, казалось, дальше уже некуда. «До ночи ее не привели в участок», – пояснил он. «Михал не упустил бы случая позлорадствовать. Из отряда, что ушел за ней, не вернулся ни один, пока мы висели. Я бы услышал сквозь щели, если бы они вернулись. Я слушал. Не было их. Значит, либо всех сожрали львы, в том числе Лиссандру, либо ей они не угрожают сейчас. Либо стражники доставили ее жрецу, что скорее всего. Их было слишком много, чтобы ты не говорил тогда в подвале». Тим тяжело вздохнул. «Ладно, пошли к жрецу спасать Лису. Она будет рада тебя видеть. Только тебя», подчеркнул Эдер и, развернувшись, побежал к скалам. Ночная птица зашлась где-то леденящими до костей криками, похожими на предсмертные вопли убиенной. Заухал филин, что-то зашуршало в кустах. Совсем близко. Мутант вздрогнул, неловко засунул копье под мышку и побежал за другом, перебирая уставшими ногами по едва видимому изгибу тропы. Нужно было торопиться. Рассвет уже прятался где-то там, за горами.